Еще одно дитя. Мюнхен, 1920 год. В тот самый день, 24 февраля 1920 года, когда родились братья Штенгели, в сотнях километрах от Берлина, в мюнхенской пивной Хофбройхаус, на свет появился еще один младенец. Как все новорожденные, Паули и Отто не исключение, он был неугомонен и криклив. Поняв, что обладает голосом и кулаками, первое он использовал лишь для плача и воплей, а второе — для потрясания в воздухе, ибо окружающий мир ему не нравился. Большинство младенцев вырастают, обретают разум и совесть, приноравливаются к обществу. Но только не дитя по имени Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, в тот день воссозданная из пепла прежнего неудачного воплощения. Крикливый голосок и сучащие кулачки принадлежали новоиспеченному партийному лидеру, капралу из политчасти баварского Рейхсвера. Звали его Адольф Гитлер, и был ему 31 год. В тот судьбоносный вечер, наряду с переименованием партии, Гитлер огласил 25 пунктов, которым надлежало стать неотъемлемой и незыблемой основой партийной программы. Большую часть, подачку из квазисоциалистических принципов, сам лидер и его быстро растущая партия благополучно забыли. Но вот по некоторым пунктам Гитлер был самозабвенно предан до последнего вздоха. Объединение всех народов, говорящих по-немецки, полная отмена Версальского договора и, главное, разобраться с евреями. В холодный мартовский вечер был представлен гвоздь программы, осипший от трехчасового выступления нищий безвестный солдафон, потрясая кулаками и брызжа слюной, искрившийся в прокуренном зале, известил собрание о том, что евреи — источник всех германских недугов, и он, Адольф Гитлер, станет для них заклятым врагом. Всех евреев лишит немецкого гражданства. Ни один еврей не будет принят на государственную службу, не сможет выступать в печати. И всякий еврей, прибывший в страну после 1914 года, будет немедленно депортирован. Толпа ревом одобрила эту пьянящую галиматью. Наконец-то отыскался человек, знавший, почему Германия проиграла войну, почему вместо того, чтобы победителями жировать в Париже и Лондоне, славные немцы нищенствовали в Мюнхене, перебиваясь на пиве и махорке. Проклятые жиды! Пусть они составляют всего 0,75% населения, во всем виноваты дьявольски хитрые евреи. И вот нашелся человек, который прищучит этих сволочей. В тот вечер 1920 года никто, даже сам Гитлер, не представлял, как далеко зайдет дело.